Глава 30. М.И. «Итак, я хочу знать все в мельчайших подробностях», — жестко сказала Елена Федоровна. «И лучше вам не врать, а то хуже будет». Женя, Луиза и Тимофей сидели в ее кабинете, понуро опустив головы. Грязные, избитые, израненные, с всклокоченными волосами. Им даже не дали возможности привести себя в порядок. Тимофей сидел почти голый, обернутый лишь грязной Жениной толстовкой. Чтобы соблюсти хоть какие-то приличия, Елена Федоровна бросила ему короткий шерстяной плед, который нашелся в стенном шкафу. В кабинете также находились Лариса Аркадьевна и Марат Закревский. Они заинтересованно смотрели на притихших учеников и хранили молчание. — С чего лучше начать? — осторожно спросила Женя. — Сначала! — резко ответила директриса. — Это Устинья напала на мою маму, — тихо произнесла Луиза и тяжело вздохнула. — Но об этом мы узнали совсем недавно. Она ударила маму палкой по голове, а бабушка нашла в маминых волосах щепки от этой палки. Карина Кикмарина посмотрела и сказала, что это фрагменты того же дерева, из которого сделана клюка старухи. И мы отправились к Устинье, чтобы заставить во всем признаться. — Не предупредив никого! — гневно кивнула директриса, скрестив на столе изящные руки. — Причем уже не в первый раз. Хотя пора бы запомнить, что ничем хорошим это закончиться не может. Все трое молчали, разглядывая замысловатые узоры на ковре. — И как же вы хотели заставить ее говорить? — поинтересовался Закревский. — Мы хотели ее немного припугнуть, — честно ответил Тимофей. — Прямо неуловимые мстители какие-то, — хмыкнула Лариса Аркадьевна. — Тимур и его команда. Припугнуть они ее собирались. Нашли кого пугать. — Но она же и правда что-то скрывает, — вставила Женя. — Видели бы вы ее дом. Там столько ловушек, столько разных жутких вещей. — Каких, например? — спросил Марат Закревский. «Серебряные цепи, дыбы, целые лебедки под потолком», — начала перечислять Женя. «А еще этот ужасный саркофаг, заполненный кислотой. Она в нем мой телефон растворила. Ну, не ведьма». «Саркофаг?» — переменилась в лице Елена Федоровна. «Можешь описать его подробнее?» «Большой ящик, похожий на гроб со стеклянной крышкой», — начала вспоминать Степанова. «Из желтого металла, весь в странных кнопках и переключателях. Видно, что очень старый». «От него тянулось много всяких трубок и проводов», — добавила Луиза. «А еще на боку я заметила странную надпись, что-то похожее на клеймо». «Что за надпись?» — быстро спросила Елена Федоровна. «Две буквы», — нахмурила лоб Луиза, вспоминая. «М и...» Директриса и Марат Закревский молча переглянулись. Вид у обоих был слегка ошеломленный. Елена Федоровна перевела взгляд на Ларису Аркадьевну, но та хранила невозмутимое выражение лица. — А ты ничего не путаешь? — тихо поинтересовался Закревский. — Действительно именно эти буквы? — Не путаю! Я их точно помню! — заверила его Луиза. — Вы знаете, что они означают? — Впервые слышу. — спокойно ответил Марат. Но Тимофей сразу понял, что он лжет. Выражение лица Елены Федоровны это только подтверждало. Директриса выглядела настолько изумленной и растерянной, что и говорить ничего не нужно. Она явно была в курсе, что означали эти странные буквы. — Так что будет дальше? — спросила Женя. — Мы все вам рассказали. Вы отправите кого-нибудь к Устинье, чтобы арестовать эту психопатку? — В этом уже нет необходимости, — сдержанно ответил Марат Закревский. Все трое учеников удивленно на него уставились. — Но почему? — воскликнула Луиза. — Она ведь сбежит, если вы не поторопитесь. — Не сбежит, потому что она мертва. Женя даже вскочила со стула. Луиза, казалось, сейчас упадет в обморок. Тимофей тоже ощутил, как земля уходит у него из-под ног. — Мертва? — пролепетала Соловьева. — Это мы убили ее? — Сомневаюсь, — покачал головой Закревский. — Если только вы не подожгли ее дом перед своим бегством. — Мы не поджигали, — воскликнула Женя. — Когда мы уходили, там огня точно не было. Закревский как-то странно на нее посмотрел, затем перевел взгляд на Тимофея. — Совсем не было огня? Ни единой шальной искры? — Нет, — уверенно заявил Тимофей. «Дом Устиньи сгорел дотла, и, скорее всего, вместе с ней», — сообщила Елена Федоровна. Ничего не уцелело. Остались только черные обугленные развалины. Провал в земле виден, ваши слова о подземелье подтвердились. Огонь видел кто-то еще, о пожаре заявили в местную службу спасения. Этим делом теперь займется полиция. Мы будем лишь наблюдать, но не вмешиваться в ход расследования». «Так вам удалось что-нибудь узнать от старухи?» — спросила Лариса Аркадьевна. «Она созналась в нападении», — ответила Женя. «Сказала, что Ксения Соловьева сама во всем виновата». «А еще она много раз хотела отплатить моей маме, но все не могла ее отыскать. А тут выпал удобный случай», — голос Луизы дрогнул. «За что она хотела ей отплатить? Этого мы так и не поняли». «Ладно, разберемся». «Поздно уже, да и вам необходимо отдохнуть. Девушки могут идти», — сказал Марат Закревский. «Но Тимофей пусть останется». Женя и Луиза поднялись со стульев и в нерешительности оглянулись на друга. «Идите, юные следопытки, мы его не задержим», — пообещала им Лариса Аркадьевна. Девушки кивнули и скрылись за дверью. «Итак, Тимофей, ты ничего не хочешь добавить к этому рассказу?» — спросил Закревский, выйдя в центр кабинета. «Я ничего не сделал. — на всякий случай, — сказал Тимофей. — Мы только защищались и дом не поджигали. — Уверен в этом. — Разумеется. — Как именно вы хотели напугать старуху? — спросил Марат, присаживаясь на край письменного стола. — С чего вы вообще взяли, что она вас испугается? Такие приятные ребята. На бандита вовсе не похожи. Тимофей хмуро молчал. — Перед нами можешь не таиться. — Мы ведь все знаем о твоем происхождении, Тимофей, — мягко сказала Елена Федоровна. — Скажи, ты хотел превратиться перед Устиньей, верно? Значит, перемены в тебе продолжаются? Что-то еще случилось с момента нашей последней встречи в этом кабинете? — Нам ты можешь доверять, — сказала Лариса Аркадьевна. — Все, что говорится в этом кабинете, не покидает этих стен. — Превращение, — тихо произнес Тимофей, — оно теперь происходит очень легко. Стоит только мне выйти из себя или испугаться. Приходится сильно постараться, чтобы остановить его и вернуться в прежнюю форму. — Лучше покажи нам, — попросил вдруг Марат. — Продемонстрируй, на что ты теперь способен. Но не сдерживай себя. Доведи процесс до конца. Уверяю тебя, все останется между нами. — Мы должны знать, с чем имеем дело, — согласилась с ним директриса Академии. Тимофей молча кивнул и выпрямил спину, закинул ногу на ногу, затем спокойно положил руки на подлокотники, расслабился и глубоко вздохнул. Пару секунд спустя пространство возле кресла озарилось ярким золотистым сиянием, по коже парня потекло приятное тепло. Зверев ощутил, как его кости задвигались под кожей, но теперь превращение происходило плавно и без тех болей, что приходили к нему поначалу. Он ощущал лишь небольшой дискомфорт, а еще сильный жар. Еще секунду спустя он отбросил плед подальше, затем избавился и от толстовки. Казалось, через каждую пору его кожи хлынул огонь, пламя лизало кожу, перекатывалось по его мышцам, искрилось в волосах, мускулы наливались небывалой силой, фигура становилась крупнее, руки и ноги заметно удлинились. Кожа по всему телу разгладилась, затем сквозь нее проступили узорчатые золотистые чешуйки. Верхняя и нижняя челюсти начали удлиняться, деформируя лицо. Зубы тоже становились длиннее и острее. На пальцах рук и ног появились белые когти. Тимофей впился когтями в подлокотники кресла и рывком встал на ноги, заставив Закревского испуганно отпрянуть. Кресло под ним сильно нагрелось, а он не хотел, чтобы оно вспыхнуло. А еще кое-что теперь мешало ему сидеть. Он с хрустом распрямил спину, и чешуя на теле проступила сильнее. На плечах, на шее появился густой длинный мех с белыми золотыми вкраплениями. Шерсть постепенно покрывала спину, опускаясь все ниже. Когда он повернулся, все увидели пушистый хвост, покрытый такой же золотистой шерстью. Густая грива покрыла голову парня, сквозь нее прорезались длинные остроконечные волчьи уши, на груди и животе шерсти не было, но крепкие брюшные мышцы покрывала золотистая узорная змеиная чешуя. На вытянувшемся лице также проступила короткая шерсть, появились волчьи усы. Трансформация завершилась лишь после того, как глаза парня стали полностью золотистыми, с узкими черными точками волчьих зрачков. Теперь перед потрясенными взрослыми стоял двухметровый огненный волк, в густой шерсти которого мелькали яркие языки пламени. «Феноменально!» — шепотом произнесла Лариса Аркадьевна. Она вытащила из кармана пиджака мобильник и сфотографировала Тимофея. Затем взглянула на дисплей и увидела лишь расплывчатое желтое пятно. «Ты позволишь?» — спросила она, снова поднимая телефон на уровень глаз. Волк медленно кивнул косматой головой, затем нахмурился, сосредотачиваясь. «Давайте!» Женщина снова сфотографировала его, и на этот раз снимок получился. «Теперь вы все обо мне знаете», — хрипло произнес Тимофей изменившимся голосом. «Я такой же, каким был мой настоящий отец». «Такой же, да не совсем», — пробормотал Марат Закревский, поправив на носу очки. «Честно сказать, я впервые вижу такую разновидность». «О чем вы?» — настороженно спросил Зверев. «Огненные волки похожи на тебя, но ты выглядишь немного иначе», — удивленно сказала Елена Федоровна. «В них куда больше от рептилий, нежели от волков. Но ты отличаешься». Закревский тоже сфотографировал Зверева на свой телефон. «Спасибо, Тимофей», — сказал он, убирая мобильник. «Если ты говоришь, что не поджигал дом Устиньи, мы тебе верим. Теперь ты можешь идти, но сначала верни себе прежний облик. Нам предстоит долгий путь познания и ответов на вопросы, и это не последняя наша встреча. Но пока ты можешь идти отдыхать». Тимофей кивнул и запустил обратный процесс превращения. В швейном салоне работала следственная бригада экспертов-криминалистов. Тело Инессы уже увезли. Теперь полицейские тщательно осматривали каждый уголок старинного здания. Тротуар у входа был огорожен желтыми пластиковыми лентами с предупредительными надписями. У самого дома уже начали собираться зеваки. Несмотря на поздний час, людей у здания становилось все больше и больше. На следующее утро новость о гибели хозяйки швейного салона станет новостью номер один. Шериф уже мысленно готовился к звонкам от местных журналистов. Он попросил Бориса Макарского привезти в швейный салон Викторию Поликутину. Пока Константин, ошарашенный известием о смерти жены, беседовал с Виктором Шиловым на первом этаже здания, Мезенцев и Поликутина поднялись в ритуальную комнату, где все еще горели свечи и были видны меловые круги на полу. «Господи!» — выдохнула Виктория, увидев скопление свечей и черных каменных идолов. «Так это и правда она?» «Жена вашего любовника оказалась очень опасной штучкой», — сказал Владимир. «Вы не должны меня осуждать, шериф. Мой брак с Иваном давно уже дал трещину. Мы не испытываем друг к другу никаких чувств. Если бы не Клим, давно бы уже разошлись. А Константин? Я люблю его. Рано или поздно я рассказала бы мужу о нашей связи, но я не знала, что Инесса тоже в курсе. Это все просто ужасно», — заломила руки Поликутина. «Теперь Константин свободен. Вы уже думали, как будут развиваться дальше ваши отношения?» — спросил шериф. «Как я уже успел убедиться, слухи в Клыково быстро расходятся. Ваш муж все равно все узнает. Может, даже завтра утром». «Я поговорю с ним», — мрачно произнесла Виктория, разглядывая меловые круги на полу. «Как вам удалось ее остановить?» «Сам не знаю», — честно признался Мезенцев. «Впервые в жизни сталкиваюсь с чем-то подобным. Думаю, нам просто повезло. Вы когда-нибудь видели среди вещей Инессы черный ларец?» Он показал на большой прозрачный пакет, в который Шилов собрал обломки дьявольской шкатулки. «В последнее время мы с Инессой мало общались. Я заходила в ее салон только за новыми платьями и понятия не имела, что она хранит на этом этаже». «Где вы были в момент, когда все произошло?» «Мы с Константином сидели в небольшом придорожном кафе за городом. Я увидела черную дымку в форме паука. Она так быстро приближалась, а потом вдруг растворилась в воздухе, не причинив нам вреда». «Повезло», — вздохнул Мезенцев. «Видимо, именно в этот момент ларец раскололся. «Возможно, дело не только в этом». Виктория вытянула из-за воротника золотую цепочку с причудливым черным медальоном в форме волчьей головы со скаленной пастью и красными глазами-рубинами. «Этот оберег дала мне Кадиша де Лафуэнте во время нашей недавней встречи. Мне пришлось выложить за него кругленькую сумму, но свое дело ведьма хорошо знает. Думаю, именно медальон и спас меня от Инессы». Кадиша предупреждала, что оберег оттолкнет заклятие и заставит его обрушиться на свою владелицу. Эффект бумеранга. Похоже, именно это и случилось. Либо просто обстоятельства так удачно сложились. Но я прошу вас, Владимир, ничего не говорить моему мужу. Я сама ему обо всем расскажу. Только соберусь с мыслями. — Это ваше дело, — согласился шериф. — И со своими личными проблемами разбирайтесь сами. На лестнице послышались чьи-то шаги, и в комнату заглянул Виктор Шилов. — Она уже здесь, — доверительно сообщил парень. — Пусть войдет, — кивнул шериф. — А вы можете идти, Виктория. Если понадобитесь, мы вам позвоним. Поликутина кивнула и с поникшей головой направилась к выходу. А в комнату вошла Кадиша де Лафуэнте. Женщины встретились взглядами, и Виктория вздрогнула, но тут же опустила голову еще ниже и почти бегом выскочила из зала. А Кадиша с улыбкой приблизилась к шерифу. Она была в длинной черной юбке и темно-сером вязаном пончо. Голову жрицы покрывал тюрбан темно-синего цвета. «Ты не говорила мне, что дала Поликутина оберег?» — произнес Владимир. — А ты не спрашивал. — И о многом ты еще не говоришь. — У каждого из нас есть свои секреты. Жрица Вуду огляделась по сторонам, разглядывая зал. — А она здесь неплохо устроилась. — Что тебе известно об Инессе и ее швейном салоне? — Что именно тебя интересует? — Многое. Откуда у нее этот проклятый черный ларец? Мезенцев показал на пакет с обломками. «И эти тряпичные куклы!» — шериф ткнул пальцем в одну из полок, заваренную игрушками. «Помнишь ту куклу, что я отдал тебе? Ее изготовила Инесса?» «В этих куклах важен не внешний вид, а содержание», — тихо ответила Кадиша. «То, что у них внутри. Вполне вероятно, что оболочку для куклы Михаила Шорохова действительно шила Инесса. Но вот потрохами ее набил кто-то другой». «И кто же?» «Тот, кто с ней плотно сотрудничал», — ответила жрица. «Тот, для кого она и шила этих кукол, вернее, болванки для них». «Ты снова говоришь загадками. Тебе известно имя этого человека?» «Думаю, его настоящего имени не знает никто. И тебе не стоит с ним связываться, шериф. Иногда, усердствуя в поисках, можно найти совсем не то, чего ожидаешь». Мезенцев молча смерил ее недовольным взглядом. Затем поднял с пола пакет с обломками черного ларца. Порывшись в пакете, шериф быстро нашел нужный фрагмент и показал его Кадише. «Раз уж ты такая специалистка по местной чертовщине, может, тебе и это знакомо?» Кадиша увидела на обломке небольшое клеймо, выдавленное на полированной поверхности, буквы «МИ» в небольшом круге, украшенном затейливыми завитушками. «Это его знак», — глухо произнесла жрица, испуганно оглядевшись, словно опасалась, что кто-то может ее подслушать. «Его символ. Того, о ком я тебе только что говорила. Инесса сотрудничала с ним. Вполне вероятно, это он дал ей ларец в благодарность за сшитых кукол». «Снова эта загадочная личность. Так что же означают эти буквы?» «М.И.», — повторила Кадиша, — «мастер игрушек. Те, кто с ним знаком, знают его лишь под этим прозвищем. Но, повторяю, шериф, если хочешь сохранить свою жизнь, никогда не ищи с ним встреч. Даже я, хоть и немало повидала на этом свете, стараюсь держаться от него подальше».